Во всем этом важно было только одно. Имя полковника попало в СМИ, и о нем чуть раньше или чуть позже станет известно в Москве. Как на это отреагирует Москва? Тут гадать было нечего, оставалось лишь ждать. И постараться высеять эту реакцию из хаоса жизни. Не оказаться в положении бедолаги, который возвал ко Всевышнему «Дай знак мне!» и тупо вслушивается в крик чаек, гудки теплоходов и шелест дубовых и пальмовых листьев, не подозревая, что это и есть явленный ему знак. Появились дети новой России. Артист, боцман и трубач с мокрыми волосами, оживленные после ночного купания, и кобеляжа вокруг Анюты. Ближе к полуночи явился и Муха. «Нормалек», — сообщил он, — вычислил. Не матерился, трубку не швырял, положил аккуратно. А потом взял 3 двойных коньяка, слил в 1 стопарь и прямо у стойки засадил без закуски. Бармен даже ахнул. «Браво, Леон!» «Лет 45, толстый, усатый, похож на армянина», — продолжал Муха. «Свободно говорит по-гречески и по-английски. Живет один в отеле «Малага». Это по нашей улочке 4 квартала вверх. Номер на 2-м этаже в 2 окна. Один вход из отеля, второй снаружи, по лестнице на балкон. Я почему знаю, он сначала торкнулся в отель, там было заперто. Пошел по лестнице, долго возился с ключом, вот тут матерился». «Он тебя не заметил?» — на всякий случай спросил я. «Куда ему? Он так набрался, что вышагивал как памятник самому себе». Тут же на листке Муха набросал план. Отель, сад, парковка машин, подъездная дорога. Утром проверили, все сошлось. Пока резидент отмокал в море, док зашел к хозяину отеля и, прикинувшись новым русским, утомленным плазами и шератонами, изъявил желание снять в этом тихом отеле угловой номер на 2-м этаже с выходом в апельсиновый сад. Но выяснилось, что этот номер месяц назад занял бизнесмен из Никосии, господин Леон Манукян, оплатил его до сентября, и вряд ли он согласится переселиться даже в двухкомнатный апартамент за те же деньги, так как этот номер ему тоже очень понравился, и он даже ждал 1,5 недели, пока он освободится. Так-так, месяц назад. Ждал. Чем ему, интересно, так показался этот номер? Для задуманной нами комбинации нужны были 2 маски типа «Ночь» или хотя бы вязаные шапочки, дырки для глаз сами проделали бы. Но ни в одной лавке на набережной таких шапочек не нашлось. Не сезон для шерстяных вещей. Пришлось купить 2 поросячьи маски из папье-маше. Прикинули. Ничего, не хуже «Ночи». Жутковатое зрелище. 2 розовые неподвижные свинячьи хари на лицах убийц. Только бы этот Леон не набрался сверх меры, а то решит, что у него приступ белой горячки и переполошит весь отель. Значит, первым делом нужно будет заткнуть ему рот. Около 8 вечера Муха сообщил по рации, что объект вышел из отеля, спустился в бар «Бейрут» и занял тот же столик, за которым сидел вчера. Играет в нарды с каким-то греком, пьет местное сухое вино «Паломино». Хорошо все-таки быть резидентом на Кипре. Но не всегда. Нынче, например. Пришел трубач. Доложил, все в порядке. В гараже, на другом конце Ларнаки, взял на прокат фургончик, вроде вазовской санитарки, подогнал к отелю «Малага». Время еще было. Вряд ли резидент выберется из бара раньше полуночи, поэтому пару раз проиграли ситуацию на пальцах, пытаясь понять, где могут быть слабые места. Артист даже заворчал. «Все ясно, жеванное жуем. В Чечне так не просчитывали варианты». «Отставить», — приказал я, — «просчитывали. Потому и уцелели. А здесь не Чечня». «Про то и говорю. Здесь хуже. Там мы хоть знали, кто враг». Артист промолчал и ушел в свой номер. Мне даже показалось, что он обиделся. Но когда минут через 40 он вновь появился в апартаменте Z, его было не узнать. Он был в тех же джинсах, в той же ковбоечке, расстегнутой до пупа, так же, как и раньше причесан, но вид у него был такой, что хотелось немедленно, без единого слова, врезать ему по морде, вбить вместе с зубами в пасть эту наглую усмешечку, самодовольную, хамскую. Мы уставились на него, как бараны. Он презрительно оглядел нас, цыкнул зубом и лениво спросил: «Ну чё, фраера, будем базлать или на дело бежим?» «Неплохо», — оценил я, — «но на тебе будет маска». «Демонстрирую!» Артист отвернулся, напялил поросячью рожу, надвинул на глаза полотняный кипарик и вновь повернулся к нам. «Наводи, бугор! Кому кадык вырвать?» И выщелкнул лезвие ножа. Причем нож держал не перед собой, как бандюги в фильмах, а в опущенной руке, словно бы прятал его до времени. Док обошел вокруг артиста, как вокруг памятника, внимательно его оглядывая, удовлетворенно заключил: «Если бы я был Леонидом Давыдовичем из театра «Альтер-эго», то сказал бы: «Верю». «То-то!» — ухмыльнулся артист. Вышел на связь Муха. «Объект взял вторую бутылку Паломино. В нарды больше не играет, просто сидит, кайфует». Я взглянул на часы и поднялся. «Пора». И вот уже второй час мы с трубачом лежим в апельсиновом саду, окружающем отель «Малага», и ждем, когда резидент какой-то там российской разведки Леон Манукян покончит, наконец, с Паломино и отбудет в свой номер на заслуженный отдых.